Глава 26. Неделю я проходила, пребывая в таком отрицании с собой, что философский принцип «отрицание-отрицание» нервно курит в сторонке. С одной стороны, мне хотелось, нет, не то чтобы хотелось, а вроде мне нужно свести ректора и Аду. Но с другой стороны, ректор-то мне самой нравится, да и я ему тоже. Пытка мыслями об Аморте начиналась с момента открытия глаз после сна и до полной отключки мозгов из-за недосыпа. Очень часто я стала ловить себя на том, что глупо улыбаюсь, глядя в никуда, а перед мысленным взором стоит какая-нибудь встреча с ним или, что хуже, поцелуи. Ту роковую ночь я помнила до мельчайших, самых неприличных и интимных деталей, что не могло каждый раз не выливаться в румянец на моих щеках. Это ужасно бесило меня и умиляло Алю, которая, заметив, что я начинаю краснеть, коварно спрашивала: «Опять грязные мыслишки покоя не дают, а?» Или «И как там ректор? В постели хорош, а?» Книгу, кстати, метла вернула. Уж не знаю, откуда она ее приперла. Лично я бесценный фолиант уже оплакивала, не надеясь вернуть. Али я про свои ночные приключения рассказала. Она сначала таращилась на меня, как баран на новые ворота. Потом несколько минут переваривала информацию, а потом стала ржать. Такой подставы я от нее не ожидала. Вообще не была уверена, что она способна на такой гомерический хохот. Аля ржала, как ненормальная. Держась за живот, она била кровать рукой, приговаривая: «Эй, я сейчас сдохну от смеха! Бедный ректор, за один вечер два раза по лбу! Ну ты, Мирка, даешь! Так мужика мучить! Он, поди, потом целый день ходил, прикрывая одно место чем-нибудь!» Я суть ее пошлых намеков понимала только наполовину. Дождавшись, пока она просмеется, спросила: «И что мне теперь делать?» Ведьмочка с самым серьезным видом посмотрела на меня, положила руку на плечо и сказала: «Доводить дело до конца. А потом как опять заржет?» Мое терпение медленно, но верно истончалось. Наконец я не выдержала, схватила подушку и со всей силы треснула Алю по спине. «Хватит ржать, как лошадь!» — рявкнула я. «Это ты мне дезертирку эту подлючую подсунула! Когда она еще начала мои пижамы уничтожать, то я тебя спрашивала, чего ты там накуролесила? А ты?» «Нет, она только тебе преданна и бла-бла-бла. А в результате кто оказался прав, а?» «Так что исправляй дело рук своих!» Подруга покачала головой. «Если она чего-то и делает, то только на благо общества, представленного в твоем лице!» У меня от возмущения даже глаз дернулся. «Хочешь сказать, что этот хаос, что со мной произошел, пошел на благо?» «На благо? Я тебя спрашиваю!» – завопила я, вскочив. Аля сжалась. «Ну, если посмотреть на ситуацию с другой стороны», – робко начала она. «Какой?» «Ну, – протянула подруга, – зато мы знаем, что у ректора бронежелезная выдержка». И захихикала. «Ведьма ты, Аля!» – устало сказала я, садясь. «Так я и не отрицаю», — хмыкнула она. В общем, внутри меня развернулась настоящая кровопролитная и жестокая война между моей эмпирической и рациональной частью. Они драли на себе волосы, кусались, царапались, били друг друга под дых и побеждали с переменным успехом. Так, когда верх взял разум, я притащила в комнату готовое зелье, взяла заговоренные рукавички и вытащила два пирожных, которые предстояло съесть Аде и ректору. Потом положила их на салфетку, а ненужные остатки зелья вылила. И вот смотрела я на пироженки, смотрела и думала: «С чего это я какой-то Адонике, гадине сволочистой, буду отдавать моего ректора. В итоге пироженки оказались в дальнем ящике. На следующий день, сообщив Аде о том, что на сегодня запланирована операция «Охмури ректора», скрипя сердцем, выдала ей указание и полетела на пару. Там, совершенно не обращая внимания на болтовню профессора Бумфлыщ Рабдыща, снова переживала войну. «Нет, ну зачем я это сделала? Вот кто мне скажет? Вроде уже решилась же забить на это все, а?» Ректор мне нравился. Пусть есть некоторые обстоятельства, препятствующие нашим отношениям, но они, эти хмырёвы обстоятельства, не вечны, и на нашей улице будет праздник. А если я сейчас отправлю Аду с пироженками к Аморту, то все, фьють, и нет больше у меня ни гипотетической возможности быть с ним, ни практической. Подождите, неужели я и вправду хочу быть с ним? Боги, как я до этого докатилась? Когда этот хвостатик изменил мой принцип? Нет отношений, нет проблем. В тот момент, когда заботился обо мне во время болезни, когда не поверил, что я просто так заколдовала Аду. В тот момент, когда сдержал мои животные порывы, хотя я была совсем не против. Когда это случилось? Когда? Кстати, ректора я активно избегала, по понятным причинам, но от других девчонок слышала, что он ходит в очках. Интересно, почему? Еще одна непонятность в поведении загадочного Аморта. Хоть к стенке его припирай и допрос с пристрастием устраивай. А это мысль. В общем, в общагу я шла с намерением выбросить пироженки, а Аде дать отбой. Настроение опустилось по шкале паршивости, рациональная часть меня, рыча и ворча, ушла зализывать раны. Буквально взлетела вверх по ступеням, распахнула дверь, зашла широким шагом в комнату, под взглядом ошарашенной Али открыла шкаф, а пироженок-то там и нет. «Алечка, скажи мне, что ты их не съела!» Посмотрела на нее я в ужасе. Она хмыкнула. «Чего не съела? Пироги твои, что ли?» «Конечно нет! Их Ада взяла!» Я схватилась за голову и взвыла. «Давно!» Она пожала плечами. «Минут за 5 до тебя!» «Твою хмырью бабушку!» Я понеслась обратно в академию. Не знаю, кто меня дернул залезть в почтовый шар, но я это сделала. И угадайте, что? Правильно, почувствовала там письмо. Это настолько сбило меня с толку, что я остановилась, вытащила конверт, удостоверилась, что это письмо от бабушки. Распечатала его и, забыв про пироги, и про Аду, и про ректора, углубилась в чтение. «Здравствуй, моя ненаглядная. Ты, Ари, как была маленькой дурочкой, так ей и осталась. Но кто письма шлет на адрес, а не на адресата? Ты от меня почти полгода ответа ждала, а прождала бы и еще столько же, если бы я не решила навестить свою хижинку. Все это время я была в столице, дурында. Так, ну, пар выпустила, теперь перейдем к сути письма. Во-первых, если не планируешь выходить за этого твоего ректора замуж, держись от него подальше. Такие, как ты, для амортов – просто идеал женщины. Они вообще от ведьмочек фанатеют, а от вредных, умных, задиристых, подкованных во многих вещах и невинных, с ума сходят. Но вряд ли ты до этого доперла. А это значит, наверняка сделала с точностью да наоборот. В общем, тут ты пролетела. Во-вторых, я надеюсь, что на скользкий путь соблазнения ты вышла не сама, а поставила кого-то другого. Хотя я не надеюсь, а знаю это. А еще подразумеваю, что ты нашла некую девочку, божий одуванчик, по крайней мере, с виду. И зря. Лишь единицам амортов нравятся такие девушки. Они могут к ним испытывать жалость, могут симпатию, но даже то, что они переспят с ними, маловероятно. не говоря уже про более глубокие чувства. В-третьих, не вздумай опаивать своего аморта зельями и околдовывать чарами. Не вздумай, они абсолютно устойчивы ко всем проявлениям ведьминской прикладной магии. В общем, единственный твой вариант – это каким-то невероятным образом сделать так, чтобы аморт поставил твоей девушке метку. Сейчас объясню, что это такое. Сиомеркулос, или попросту говоря, метка – отличительная черта амортов, так как их сущность выбирает себе предполагаемую пару для наступающего так называемого диактриса. Конкретнее об этом позже. Обычно метки ставятся во время поцелуев, причем аморт всегда осознанно идет на этот шаг, чаще всего на шею. Сначала она выглядит как обычный засос, а затем меняет свое местоположение, переходя на затылочную часть шеи. Если присмотреться, то можно понять, что на коже проступает еле различимый узор. Итак, диактрис – это особое полнолуние, которое бывает раз в году. В эту ночь глаза аморта начинают излучать определенную, завлекающую, я бы даже сказала, что любовную магию. Жертвой этой магии может стать не только помеченная, хотя она наиболее уязвима, но и другие. Поэтому если аморт не желает беспорядочных половых связей, он будет носить очки. Теперь конкретнее про отношения помеченной и аморта. Сиомеркулос возможно поставить, как ты уже поняла, если аморт испытывает определенное влечение к девушке. Но чем ближе диактрис, тем сильнее влечение. Аналогичные процессы происходят и с помеченной. Кроме того, аморт начинает ощущать общий эмоциональный фон своей пассии. Чисто в практических целях, разумеется. Ему же нужно знать, понравилась ли выбранной мадаме его манера поведения или нет. Идем дальше. Если помеченная и аморт встретились в диактрис, что обычно и происходит, то, скажем так, ночи любви не избежать. Аморту не под силу удержать свою сущность. Тем более, никакого сопротивления со стороны девушки не будет. И даже наоборот. После диактриса влечение и симпатия, как правило, остаются, но ненадолго. Максимум на неделю. В общем, как ты понимаешь, метка и диактрис – единственный способ свести твоего ректора с одуванчиком. А иначе все бесполезно. Целую, моя дорогая. Кстати, проблемка твоя не решена. Как я ни пыталась, все бестолку. Но в любом случае у тебя остается твой план. Люблю тебя. По скрипту. И вот еще что. Аморты могут показаться с виду очень простыми, понятными, добрыми, но это не так. Поэтому, вступая в игру, недооценивай противника мира, иначе рискуешь попасться. Твоя бабушка. Вот это да! От всей информации, свалившейся на меня, я была просто в шоке. Но запихнув свой шок в... пусть будет очень глубоко, побежала наверх. Конечно, я уже знала, что зелье не подействует, но все же нужно остановить этот фарс. Секретарь меня удивил. Он встал и твердо сказал: «Туда нельзя». Парнишка опирался рукой на книгу с чудесным названием «Ведьмы. Как их не бояться». Какой, однако, неунывающий мальчик. «Зайенька моя, солнышко мое, радость ненаглядная!» — начала я, подходя к нему. С каждым моим шагом он как-то сжимался. Когда я подошла, секретарь был уже почти под столом. «Ты, козявочка моя, не зазнавайся!» — мурлыкнула я. «Хочешь книжечки читать? Ради бога! Только практикуйся на ком-нибудь другом!» — рявкнула под конец. Он опять упал в обморок, а я кинулась к кабинету. Прислонив ухо к двери, услышала: «Скажите-ка мне, Адоника...» — голос ректора был откровенно угрожающим. «А чего это ты мне зелье любовное так активно пихаешь?» Несколько мгновений тишины, а потом у Ады начался словесный понос. Она выдала все. как я Амор-то с поста ректора сместить пытаюсь, какую роль во всем этом играет Ада, и как я, вручив ей пироженки, напутствовала ее и наставляла. Горестно вздохнула и побилась пару раз головой об дверь. Но кто меня просил с этой гадюкой связываться? Хотела я с ведьмочки начать, ну так и начинала бы. Нет же. Аморт молчал, пока наконец не выдал. Значит, Арамира пыталась меня убрать с должности, а ты играешь в этом не последнюю роль. Послышался невнятный шепот. Зачем? Твердый вопрос лорда и тихая Ады. Я вас люблю. Снова тишина, потом вздох. Так, давай мы сейчас с тобой сходим куда-нибудь, да хоть в ресторан, и ты мне все подробно объяснишь. Я в неверии подняла голову и услышала. Хорошо. Забилась в угол, молясь всем богам, чтобы ректор с воздушницей меня не заметили. Дверь распахнулась, вышел Аморт, нервно виляя хвостом. Его за локоток поддерживала Ада. Они перекинулись парой слов и ушли. Куда это он Мымру повел? В ресторан? Ах, в ресторан! Я встала, со злостью топнула ногой и пошла в общагу. Значит, аморты от таких, как я, фанатеют. Значит, с божьим одуванчиком типа Ады они бы и спать не стали. Тогда какого хмыря? Он меня только в кровать, а ее в ресторан. Зарычала, ударила кулаком по стене здания и ускорилась. Мне точно нужен был совет Али. В общем, когда я рассказала ей обо всем, она тяжело вздохнула, почесала затылок и спросила, «А чего ты расстраиваешься? Ты что?» Тут ведьмочка сделала страшные глаза. «Влюбилась?» Я вздрогнула и не сильно ударила ее в плечо. «Типун тебе на язык!» Тоже вздохнула, а потом выдавила. «Он мне просто нравится». Вдруг Аля поднялась, а я удивленно проследила за ней. «Так», — решительно начала она. «Сейчас пятница?» Я кивнула. «Замечательно. Мы идем в бар». Хмыкнула. «Какой бар, Аль? Давно меня в состоянии алкогольного опьянения не видела». «А ты и не будешь пить». «Пить буду я. У меня после тебя мозги набекрень. Будешь, моя дорогая, глотать успокоительный отварчик». Рассмеялась. «Ну, пошли». Она фыркнула. «Вот деревня. Ты куда в форме пойдешь? Да к тебе ни один парень не подкатит. А мне и не надо». «Мне надо, а ты, если не переоденешься, будешь отпугивать потенциальных женихов». Подавила тяжелый вздох и пошла швыряться в шкафу. В голове был полный сумбур, совершенно не понимала себя и была в растерянности. Обычно у меня всегда была цель, и я шла к ней, по пути получая максимальное удовольствие. И в кого я сейчас превратилась? Что за мямлизавр? Подумать только, похоже, я влюбилась в ректора. Но и этого мало. Сейчас я сижу и расстраиваюсь из-за того, что почти удался мой план. А все потому, что мне нравится этот хвостатик. Я уже начинаю подумывать о том, что зря я на его соблазнение сама не пошла. И мороки меньше, и пользы больше. И к хмырю договор с моей дорогой мамой. Но сделанного не воротишь. Разбираемся с насущной ситуацией. А она, откровенно сказать, отвратительная. В основном потому, что как-то я расклеилась. Нужно взять себя в руки. Аморт оказался как раз тем редким видом, который западает на одуванчиков. Замечательно, Мира. Вот тебе свезло-то, а? Ты упустила потенциальные отношения? Прекрасно, ведь тогда я не нарушу договор и останусь в академии. Ты влюбилась? Ну и хмырь с этим. В жизни все нужно испытать. Как говорит моя бабушка, сильной ты себя можешь назвать только, если пережила три вещи. Сильный страх, влюбленность и алкогольное опьянение. Так что можно сказать, что я... на пути к самосовершенствованию. А сейчас забьем на все это и пойдем тусить. И пусть алкоголь пить мне нельзя, но кто отменял веселье на трезвую голову? Правильно, никто. Задорно улыбнулась своему отражению, подмигнула, схватила облегающие кожаные штаны, шелковый короткий облегающий топ, накинула наверх рубашку, надела туфли на высоких шпильках, распустила волосы, немножко взъерошила их, подвела глаза, подкрасила губы и, послав воздушный поцелуй отражению, рассмеялась. И жизнь хороша, и жить хорошо. Но все же на самом краю сознания скользнула мысль. А с прошлым ректором все же было лучше. По крайней мере, спокойнее. В бар мы с Алей завалились в самый разгар вечера. Парни свистели вслед, пока мы шли к барной стойке. Подруга расточала улыбки направо и налево, а я шла с кривой ухмылкой на лице, за что постоянно получала тычки от Али. «Один дармас, солнышко», — обратилась я к бармену. «Дамы предпочитают безалкогольные коктейли», — приподнял он бровь. Тут вступила в разговор моя ведьмочка. Она подняла руку и указала на меня. «Только вот это конкретная дама, а я буду Билбак». Он присвистнул, и это неудивительно. Билбак – один из самых крепких напитков. Не все мужчины рискуют его пить, а тут хрупкая на вид девушка. «Учти, малышка, у нас тут до дома не довозят», – предупредил он ее, мол, «если упадешь, то максимум, что тебе сделают, так это выставят на улицу после закрытия бара». «Я знаю», – хмыкнула она и подмигнула. Другое дело, он поднял руки, сдаваясь, и начал готовить нам эти напитки. Через секунду перед нами стояли стеклянные стаканы. Взяв их, мы направились к столику. Там Аля, достав успокаивающий порошок, уже было подсыпала мне, но я остановила ее. «Не надо, подруга, со мной все хорошо». Она подозрительно посмотрела на меня, но все же кивнула. Я задорно улыбнулась, схватила стакан и быстро сделала глоток. «Стой!» – вдруг крикнула Аля. Ее глаза расширились до невероятных размеров. Жидкость обожгла горло, а глаза моментально заслезились. С ужасом покосилась на бокал и поняла страшное. «Я взяла не тот коктейль!» Подруга застонала и стала биться головой об стол. И, вырвав из моих рук бокал, сделала большой глоток и снова застонала. «Вот чего мы теперь с тобой будем делать, а?» Ответа на этот вопрос я не знала, поэтому молчала, прислушиваясь к ощущениям. Приятное тепло растекалось по всему телу, горели кончики пальцев ног и рук, в животе что-то забулькало. «Когда ты в последний раз ела?» – вдруг спросила Аля. «Часа 4 назад», — ответила ей. Снова горестный стон. А мне вдруг стало невероятно смешно. Я глупо захихикала, а потом откровенно заржала. Ведьмочка смотрела на меня с откровенным ужасом, а у меня начался период «мне море по колено и горы по плечо». Решительно встала, взяла стакан с дармасом, выпила содержимое, вытерла губы и направилась к танцполу. Аля тоже вскочила, ее глаза лихорадочно горели, видимо, страх за меня не давал ей расслабиться. «Непорядок. Если мне хорошо, всем тоже должно быть хорошо». Схватила Билбак, будто собираясь выпить, но подруга, понятное дело, отобрала его и ухайдакала спиртное самостоятельно. «Вот это моя девочка». Я завизжала и с маниакальным криком «Вечеринка!» полезла на барную стойку. Бармен оказался парнем понятливым, сделал мне коктейль и с улыбкой змея-искусителя сказал: «Устроишь мини-стриптиз? Коктейль за счет заведения». И подмигнул, паразит. Фу, плевое дело! Извиваясь под бешеный ритм музыки, громкость которой какое-то доброе существо прибавило, возможно, тот же бармен, принялась медленно расстегивать пуговички на рубашке. Мгновение, и вот я уже кидаю ненужный предмет гардероба в толпу. Парень за стойкой удовлетворенно кивнул и протянул мне выпивку. Послав ему воздушный поцелуй, влила в себя содержимое стакана. И градус веселья тут же увеличился. А мне стало скучно танцевать на стойке одной, и я прыгнула вниз. Меня тут же кто-то поймал и настойчиво прижал к себе, за что получил по морде. Пробралась к танцполу. Там сорвала с какого-то молодого парня рубашку, скрутила на манер кнута и принялась танцевать, периодически поигрывая импровизированным кнутом. Почувствовала, как сзади на мою талию легли чьи-то руки. Кожу на затылке заколола, ну и хмырь с этим. Назло метки потерлась бедрами о парня и принялась зажигать уже с ним. Позаимствованную рубашку я закинула ему на шею. И, ну, в общем, смотрелись мы классно. Краем глаза заметила Алю, которая, постоянно хихикая, болтала с барменом. Какая-то она скучная. Я обернулась к парню и спросила: «Ты некромант?» Пацан, уже было приготовившийся меня поцеловать, опешил, познал всю суть и глубину мадамы-обломайки, а потом неуверенно сказал: «Вроде нет». Опечаленно вздохнула. «Жаль». Оттолкнула его, схватила за рубашку следующего индивида мужского пола и обратилась к нему с тем же вопросом. Когда получила утвердительный ответ, завопила от радости и одарила его невинным поцелуем в губы. Черноволосый парень впал в легкий шок. Ну, конечно, некромантов все боятся и уважают. А тут никакого пиетета к столь ужасающей профессии. «Ты моя радость!» – умилилась я, потрепав его по щеке. «Пойдем мертвых поднимать. Мне подруга говорила, что я мертвяков одним своим языком поганым подниму. И мне который месяц уже страсть, как хочется это проверить». Глаза якобы некры заинтересованно загорелись. «Один танец, мадмуазель, и все кладбища будут у ваших ног». Такого мне еще никто не обещал. Да и вообще, мало кто обещал мне хоть что-то. Родители и бабулечка не в счет. В общем, проникнувшись симпатией, я согласно кивнула, и мы принялись танцевать. Шея уже просто горела огнем. Но это только добавляло ощущениям некоторую пикантность. И в тот момент, когда некромант подбрасывает меня вверх, а потом ловит, наши глаза встречаются. И я начинаю подумывать о том, что поцелуй на дорожку перед приключением очень даже не помешает. Внезапно с грохотом распахивается дверь в бар, и я, оборачиваясь на звук, встречаюсь взглядом с разъяренным амортом. Внутри меня все вопило о неприятностях. Но слышали ли вы когда-нибудь о том, что называется женской упертостью, обидой и ревностью? Гремучий коктейль, не правда ли? Похлеще бочки Билбага будет. Непонятным образом для общества в целом, и для меня в частности, мой некро был уже прижат к стене, а я оказалась закинутой на плечо к этому хвостатику. Возмутившись такому обращению, дернула его за хвост и заорала: «Отстань от меня, гад разноглазый! Иди в ресторан к этой своей Адонике, хмырь бы ее побрал! А меня сейчас же поставь на место!» «Бегу и падаю», — ехидно отозвался он, а потом больно ударил меня по пятой точке. «Не возникай тут!» «Отпусти!» — сказала я, завопила изо всех сил. И снова ударил по попе. «Все, веселье закончилось», — твердо сказал он и развернулся. Я подняла голову и увидела, что все парни в страхе прячутся за столами. «Чего это они?» Поискала глазами Алю. Она заглядывала за стойку, наверное, пытаясь отыскать бармена. «Так, ладно, она не пропадет, а вот мне предстоит то еще сражение». «Хмырюга сладкоречивая, что ты себе позволяешь?» Оперлась руками о его спину и чуть приподнялась. «Что считаю нужным, то и позволяю, пьянь!» Отозвался он, и мы оказались в портале. Перед глазами все закружилось. Себя я ощущала с трудом. Сознание вернулось только тогда, когда на меня полилась ледяная вода. Заорала со всей дури: «Перестань! Но получилось, что только взвизгнула. А этот хвостатик разногласый только усмехнулся и обдал меня новой порцией воды. Когда я уже начала стучать зубами, он отвернулся, приказав «раздевайся», и протянул мне банный халат. Проклиная его, на чем свет стоит, стянула мокрую одежду, забрала халат, обернулась в него, а потом начала. «Да какое вы имели право вот так вот взять и утащить меня с вечеринки, будто пещерный человек? По закону я совершеннолетний гражданин, который вправе напиваться и гулять в барах хоть целую ночь». Он повернулся и, скрестив руки на груди, ничего не говоря, просто смотрел на меня. «Что вы за аморт такой непонятный?» – распоясалась я. «Зачем вы это делаете? Можно подумать, что вы в меня влюбились». «А если и так, то что?» – спросил он. «А это не так!» – крикнула я. Он удивленно поднял брови. «Если бы это было так, то вы бы не потащили эту гадюку в ресторан, прекрасно зная, что я нахожусь за дверью. Да вы даже не взглянули в мою сторону». «Что я несу?» «Нет, спиртное – мой враг». Он усмехнулся. «Можно подумать, что ты в меня влюбилась». «А если и так, то что?» «А это не так». Теперь настала моя очередь удивленно поднимать брови. «А иначе ты, догадываясь о моих чувствах, не пыталась подсунуть мне этого одуванчика». Мы стояли, смотрели друг на друга, сами еще не до конца разбираясь в ситуации. Из его взлохмаченной прически выбилась одна прядка и упала на лицо. Глаза ректора горели. «Зачем?» – спросили мы одновременно. Опустила голову, не зная, как объяснить. Да и нужно ли это? Вот она, пожалуйста, та ситуация, когда возможно все рассказать друг другу и начать отношения. Получите и распишитесь. Но на самом деле, нужно ли мне это? Легко размышлять о гипотетическом шансе, а столкнуться с этим в реальности, учитывая мою ненависть к праву выбора, это для меня, мягко скажем, очень напряженно. «Мира», — услышала я. Подняла голову. Ректор выглядел таким напряженным. Маленькая часть меня, уже наплевав на все, хотела просто горела желанием рассказать ему все и забыть, как про страшный сон. «Мне совсем не нравится Ада. В ресторан я ее повел только за тем, чтобы нормально пообщаться без посторонних глаз и ушей. Ведь ресторан – это почти абсолютная гарантия того, что никто не заинтересуется разговором между мужчиной и женщиной». Он серьезно смотрел на меня, а я понимала, что Доринер ждет ответного откровения. А я запуталась. Еще 20 минут назад я все уложила в своей голове, но судьба, эта капризная дама, просто не дает мне осознать действительность и кидает меня в новую и новую гущу событий. Усмехнулась. «Все было так просто», — сказала я. «Академия, друзья, Аля, мои змеечки. Никакого контроля, никакой опеки. Только необходимость отлично учиться». Но и это было просто. «А тут ты». Я поджала замерзшие пальцы на ногах. Аморт, заметив это, подхватил меня на руки и понес вниз. На кухне усадил меня на стул, а сам пошел ставить чайник. Чувствовала себя, как на исповеди. Даже еще хуже. Даже бабушке я никогда не рассказывала подоплеку своих поступков. А тут... И главное, все это время в голове билась мысль. А может, не надо? Честно говоря, мне это было совсем не нужно. Но нет способа сместить ректора, кроме как уличить его в романе со студенткой. Ну вот, в общем, и все, пожалуй, плечами. Он повернулся ко мне. «Коварная ты дама, Мира!» – криво усмехнулся. «Но я одного не понимаю. У тебя ведь у самой было гораздо больше шансов соблазнить меня. Но ты выбрала Адонику. Почему?» – скрипнула зубами. «Потому что ты мне не нравился, ясно? И интрижки мне не нужны». «А сейчас, значит, нравлюсь», — подловил он меня. «Нравлюсь, но ты все равно не оставила своих попыток свести меня с воздушницей. И что это было?» «Упертость и принципиальность», — буркнула я. Он тихо рассмеялся, а затем, подцепив ногой стул, поставил его прямо напротив моего и сел. «Нет, Ари, я бы сказал, что это неуверенность и нерешительность». «Ты что, психолог, чтобы у меня в душе копаться?» — огрызнулась я. Когда Доринер покачал головой и нежно погладил меня по щеке, я невольно потянулась за лаской. «Кажешься такой сильный, самоуверенный, решительный, все знающий. Ты будто рождена, чтобы быть лидером. У тебя для этого есть все. Гибкий живой ум, харизма, почти магическая способность очаровывать людей и этот гордый вид. Внешность и лежащие на поверхности качества сбивают всех с толку. Но я вижу, что внутри тебя прячется совершенно другое существо. Маленький, нежный, фыркающий и ворчащий, неуверенный ежик. Он прячется, когда ты спокойна и имеешь четкую цель. Но стоит чему-то пойти не по плану, наш ежик вылезает из норы, а ты теряешься, потому что не принимаешь его, не принимаешь как часть себя. Я уверен, что ты знаешь, зачем все это начинало. Но на мой вопрос, зачем продолжила, когда поняла, что ситуация обречена на провал, ты не ответила, потому что ты держалась за рушащийся план, стараясь не выпускать своего ежика на волю. Все это время я смотрела на него огромными глазами, не понимая, когда он успел проникнуть так далеко. «Зачем же ты спрашивал меня? Зачем? Раз и так все якобы знаешь?» – спросила я немного зло. Он пожал плечами. «Мне было интересно, осознаешь ли ты это сама?» Бац! Удар ниже пояса. «И что получается? Я была для тебя чем-то вроде головоломки, которую обязательно нужно разгадать?» – спросила я, стараясь скрыть обиду. «Эй, не придумывай себе лишнего!» – улыбнулся он нежно. «Ты ведь знаешь, что значишь для меня гораздо больше!» «А ты мне ни капельки не нравишься, так что не обольщайся!» – отрезала я, но почему-то чуть-чуть наклонилась вперед. «Да неужели?» – скинул он бровь и тоже чуть подался ко мне. Усмехнулась и хотела было что-то сказать, как вдруг дверь в кухню распахнулась. Я вскочила со стула, посмотрела на входящих и замерла. Эту форму нельзя спутать ни с одной другой. Полиция нравов! «Так-так-так», — протянула дама, стоящая впереди. «Значит, информация оказалась верной. Студент Каваир и ректор Самитрен. Надо же, какая парочка! Именем морали я арестовываю вас». «По какому праву?» – спросила я, вперев в нее взгляд. «Без четкого озвучивания обвинений вы не имеете права ни именем морали, ни именем самих богов нас арестовывать». Она зло сверкнула глазами. «Обвинение? Пожалуйста. Пребывание незамужней студентки в позднее время в доме неженатого ректора с явными романтическими намерениями наказываются по нормам морального кодекса. Студентка и ректор подлежат заключению под стражу и будут ожидать решения суда в камере». Я сложила руки на груди. Слова покинули мой рот прежде, чем я закончила размышлять. Все сложилось в голове за одно мгновение. Вроде бы вот оно, мой план удался, и в принципе даже суд мне не страшен. Бабуля или братья в крайнем случае вытащат. Но ректор действительно на своем месте. Благодаря ему ведьмочки могут раскрыть свой потенциал, достичь того, о чем раньше и мечтать не смели. Благодаря введенной дисциплине улучшилась успеваемость. И теперь некоторые бесхребетные студенты буквально вынуждены учиться. А ведь только когда упускаешь возможность, то понимаешь, насколько это было важно. И кроме этого, работа в академии – мечта Доринера, которую я просто не могу вот так вот взять и разрушить. Мгновение и роковые слова, решающие мою судьбу, вылетели из горла. А если студентка замужняя и романтических намерений не было? Тогда бы и претензий не было. Но дело в том, что и то, и другое неправда, пожала плечами дама. Я насмешливо усмехнулась. Спешу вас обломать, но я помолвлена. И только когда я это сказала, пришло осознание содеянного. Боги, что я наделала? Ноги внезапно налились такой тяжестью, что я не выдержала и села на стул. Боги, как же так? Нет, нет, нет, нет, не может быть! Зачем я это признала? Зачем? Ректор что-то говорил полиции, они отчаянно спорили, но мне было все равно. В горле стоял ком, уши заложило, и я даже не слышала, что Аморт сказал даме из полиции нравов, что они, больше не задавая мне никаких вопросов, уехали. «Ари!» – услышала я, подняла ошалелые глаза. «Ари!» – ректор присел передо мной и спросил. «Это правда, что ты помолвлена?» В носу запершило, а глаза начало сжечь. Хотелось крикнуть на весь мир. «Нет! Это не считается!» Но я понимала, что это бесполезно. Хмырь бы побрал эти магические контракты. «Ари, что такое? Скажи мне!» Настойчиво и вместе с тем невероятно нежно спрашивал он. Последней каплей стало то, как он нежно коснулся моей щеки. Я всхлипнула. Ком в горле разрастался. «Да!» – выдавила я, встретившись с серьезным и внимательным взглядом. Что-то горячее потекло по щекам. Хотелось кричать, пинаться, бить все вокруг от безысходности. «Как же так?» «Да!» – крикнула я. «Помолвлена! Помолвлена!» И разрыдалась. Аморт поднял меня на руки и прижал к себе. Я цеплялась за него рукой и не могла успокоиться. «Это конец!» Весь наш тщательно разработанный с бабушкой план пошел псу под хвост. Прощай, свобода! Тише, тише, девочка моя! Он поцеловал меня в макушку, от этого я разрыдалась еще сильнее. Теперь я не смогу быть с этим вредным Амортом. И все из-за меня же самой. Когда я немного успокоилась, он обнял мое лицо ладонями, большими пальцами стер слезы и прошептал. «Объяснишь? Моей маме предложили очень выгодный брачный контракт, который они, разумеется, подписали, хоть я и не согласна была. А теперь подтвердили то, что действительно являюсь невестой. Контракт вступил в силу, и я обязана выйти замуж». Невероятным усилием загнала слезы назад. «Хватит, поплакала уже. У ректора вон вся рубашка мокрая». «Ты ведь уже совершеннолетняя. Никто не вправе вынуждать тебя выходить замуж. Ты так хорошо подкована в знании законов. Не может быть, чтобы ты забыла такую ерунду». Прикусила губу. «Я несовершеннолетняя». «Что?» – спросила Морт. «Мне 18», – тихо сказала я. «Этого не может быть», – пробормотал он. «Я проверял». «Еще бы! Все мои фальшивые документы были в полном порядке». Мозг отказывался воспринимать происходящее. Все это происходило будто не со мной. Пожала плечами. Он посмотрел на меня. «Ари, только не волнуйся, хорошо? Я не дам тебе выйти замуж ни за кого, кроме меня». Удивленно смотрю на него. «А вдруг я против?» – возмутилась вполне обоснованно. «А меня это не волнует. Это моя компенсация за порчу тобой моих нервов». И несмотря на весь прямо-таки трагизм ситуации, я рассмеялась, а потом помрачнела. Сережки снова заискрились. Вздохнула. «Вряд ли у тебя что-то получится. Ты просто не знаешь моих родителей». Он прищурил глаза и хотел было возразить. «Молчи», – приказала я и прижала палец к его губам. Понимала, что как бы он ни хотел и как бы ни желала того я, свадьбу не отменить. И, возможно, это последний раз, когда я вижу его. Ведь неизвестно, разрешит ли мне муж учиться в академии. И даже если разрешит, я не смогу быть с этим хвостатым амортом». Заменила палец губами, целуя его так, чтобы выразить все только-только осознаваемые мной чувства. Он ответил не менее страстно. Вновь искрят сережки. Я отрываюсь от него, отхожу. Он тоже поднимается, встает напротив меня, а потом вдруг спрашивает. «А твое имя хоть Арамира?» Слегка усмехаюсь и отвечаю. «Почти». Смотрю на него. Он встречает мой взгляд, а затем решительно говорит. «Я не сдамся, Ари. Никому тебя не отдам». Печально улыбаюсь, закрываю глаза. «Прощай», — говорю и нажимаю на камушки в сережках. Меня закручивает в вихре портала. Открываю глаза. Знакомое до отвращения. Холодная обстановка нашего городского дома. Мраморный пол, колонны, лестница на второй этаж. Красивые окна во всю стену. Чинно входит мама. Смотрит на меня, делает неполный реверанс и говорит. «Добро пожаловать, Арали Мираин». Ненавижу этот дом. Ненавижу это имя. Ненавижу. Оглядываюсь и ехидно говорю. «Здрасте, герцогиня».